Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который зовет усталого путника. Вблизи это было маленьким уединенным домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь чащу высоких черных кипарисов и еще чего-то. Только в одном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная ограда, железная решетка, крепкие двери. И молчание. На первый взгляд, это было подозрительное что-то. Стучал Топпи. Молчание. Долго стучал я. Молчание. И, наконец, суровый голос из-за железной двери спросил. «Кто вы? Что надо?» Еле ворочая высохшим языком, мой храбрый Топпи рассказал о катастрофе и нашем бегстве. Он говорил долго. И тогда лязгнул железный замок, и дверь открылась. Следуя за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом. Прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение, видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг, и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зеленым простым колпаком. Ее свет мы заметили в поле. Но меня поразило безмолвие дома. Несмотря на довольно ранний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука. «Садитесь». Мы сели. И Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть, но странный хозяин равнодушно перебил его. «Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах. Много жертв?» Топпи злопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кармана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив. «Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости просим, оставайтесь у меня». Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, большие и мрачные глаза. И внимательно, как диковинку в музее, с ног до головы осмотрел меня и Топпи. Это был наглый и неприличный взгляд, и я поднялся с места. «Боюсь, что мы здесь лишние, сеньор, и...» Но он неторопливым и слегка насмешливым жестом остановил меня. «Пустое. Оставайтесь. Сейчас я дам вам вина и кое-что поесть. Умойтесь, освежитесь, за этой дверью ванна, пока я достану вино. Вообще не стесняйтесь». Пока мы пили и ели, этот неприветливый господин читал свою книгу с таким видом, словно никого не было в комнате. И будто это не Топпи чавкал, а собака возилась над костью. Здесь я хорошо рассмотрел его. Высокий, почти моего роста и склада. Лицо бледное, как будто утомленное. Черная смоляная бандитская борода. Лоб высокий, умный. Но особенно удивили меня его руки. Очень большие, очень белые и спокойные. Почему удивили, я не знаю, но вдруг я подумал, как хорошо, что не плавники. Как хорошо, что не щупальцы. Как хорошо и удивительно, что ровно 10 пальцев, ровно 10 тонких, злых, умных мошенников. Я вежливо сказал: «Благодарю вас, сеньор. Меня зовут Магнус. Фома Магнус. Выпейте еще вина. Американцы». Топпи по английскому обычаю представил меня. «Мистер Генри Вандергуд из Иллинойса. Его секретарь Эрвин Топпи, ваш покорнейший слуга. Да, граждане Соединенных Штатов». Старый шут выговаривал свою тираду не без гордости, и Магнус, да, он слегка вздрогнул. Он долго и пристально посмотрел на меня. «Мистер Вандергуд. Генри Вандергуд. Это не вы ли, сударь, тот американец-миллиардер, что хочет облагодетельствовать человечество своими миллиардами?» Я скромно мотнул головой. «Да, я». Топпи мотнул головой и подтвердил. «Осел». «Да, мы». Магнус поклонился нам обоим и с дерзкой насмешливостью сказал: «Человечество ждет вас, мистер Вандергуд. Судя по римским газетам, оно в полном нетерпении. Но мне надо извиниться за свой скромный ужин. Я не знал. С великолепной прямотой я схватил его большую, странно горячую руку и крепко по-американски потряс ее. «Оставьте, сеньор Магнус. Прежде чем стать миллиардером, я был свинопасом, а вы – прямой, честный и благородный джентльмен, которому я с уважением жму руку. Я с каждой минутой все больше радовался, что я жив, что могу еще долго играть. И вдруг мне стало нравиться, что я человек. И мне захотелось вдруг поцеловать Магнуса в теме за то, что он человек, и я тоже человек. Еще мне очень нравилась моя нога в желтом ботинке, я незаметно покачивал ею. Пусть покачается. Прекрасная человеческая американская нога. Я был очень чувствителен в этот вечер. Мне даже захотелось раз заплакать. Кажется, я это и сделал, и в носу приятно кольнуло, как от лимонада. И на Магнуса мои две слезинки, как я заметил, произвели прекраснейшее впечатление. Но Топпи. Пока я переживал эту чудную поэму в очеловечении и слезился, как мог, он мертвецки спал за тем же столом, где сидел. Не слишком ли он вочеловечился? Я хотел рассердиться, но Магнус удержал меня. Он переволновался и устал, мистер Вандергуд. Впрочем, было уже позднее время. Мы уже 2 часа горячо говорили и спорили с Магнусом, когда это случилось с Топпи. Я отправил его в постель, и мы продолжали пить и говорить еще долго. Он говорил: «Я верю в ваш альтруистический порыв, мистер Вандергуд. Но я не верю, чтобы вы, человек умный, деловой и несколько холодный, как мне кажется, могли возлагать какие-нибудь серьезные надежды на ваши деньги. 3 миллиарда – огромная сила, Магнус». «Да, 3 миллиарда – огромная сила», – согласился он спокойно и нехотя. «Но что вы можете сделать с ними?» Я засмеялся. «Вы хотите сказать, что может сделать с ними этот невежда-американец, этот бывший свинопас, который свиней знает лучше, нежели людей? Одно знание помогает другому. Этот сумасбродный филантроп, которому золото бросилось в голову, как молоко кормилице. Да, конечно, что я могу сделать? Еще один университет в Чикаго, еще богадельню в Сан-Франциско, еще одну гуманную исправительную тюрьму в Нью-Йорке. Последнее было бы истинным благодеянием для человечества. Не смотрите на меня так укоризненно, мистер Вандергуд. Я нисколько не шучу. Во мне вы не найдете той беззаветной любви к людям, которая так ярко горит в вас». Он дерзко насмехался надо мной. «Да, я их не люблю», — подтвердил Магнус. «Но я рад, что вы не собираетесь идти шаблонным путем всех американских филантропов. Ваши миллиарды...» 3 миллиарда, Магнус. На эти деньги можно создать новое государство или разрушить старое. На это золото, Магнус, можно сделать войну, революцию». И мне таки удалось поразить его. Его большая белая рука слегка вздрогнула, а в темных глазах мелькнуло уважение. «А ты, Вандергуд, не так глуп, как я подумал вначале». Он встал и, пройдя раз по комнате, остановился передо мною и с насмешкой резко спросил: «А вы знаете точно, что нужно вашему человечеству? Создание нового или разрушение старого государства? Война или мир? Революция или покой? Кто вы такой, мистер Вандергуд из Иллинойса, что беретесь решать эти вопросы?» Мне нравилась дерзость этого человечка. Я скромно опустил голову и сказал: «Вы правы, сеньор Магнус. Кто я такой, Генри Вандергуд, чтобы решать эти вопросы? Но я их и не решаю. Я только ставлю их. Я ставлю и ищу ответа. Ищу ответа и человека, который мне его даст. Я неуч, я невежда, я не читал как следует ни одной книги, кроме Гроссбуха. А здесь я вижу книг достаточно. Вы мизантроп, Магнус. Вы слишком европеец, чтобы не быть слегка и во всем разочарованным. А мы, молодая Америка, мы верим в людей. Человека надо делать. Вы в Европе плохие мастера и сделали плохого человека. Мы сделаем хорошего». Извиняюсь за резкость. Пока я, Генри Вандергуд, делал только свиней. И мои свиньи, скажу это с гордостью, имеют орденов и медалей не меньше, нежели какой-нибудь фельдмаршал. Но теперь я хочу делать людей. Магнус усмехнулся. Вы алхимик от Евангелия, Вандергуд. Берете свинец и хотите превращать в золото? Да. Я хочу делать золото и искать философский камень. Но разве он уже не найден? Он найден, только вы не умеете им пользоваться. Это любовь. Ах, Магнус, я еще сам не знаю, что буду делать, но мои замыслы широки и величественны, сказал бы я, если бы не эта ваша мизантропическая улыбка. Поверьте в человека, Магнус, и помогите мне. Вы знаете, что нужно человеку. Он холодно и угрюмо повторил. Ему нужны тюрьмы и эшафот. Я воскликнул в негодовании. Вы клевещете на себя, Магнус. Я вижу, что вы пережили какое-то тяжелое горе. Быть может, измену и... Остановитесь, Вандергуд. Я сам никогда не говорю о себе. И не люблю, что вы и другие говорили обо мне. Достаточно сказать, что за 4 года вы первые нарушаете мое одиночество. И то благодаря случайности. Я не люблю людей. О, простите, но я не верю. Магнус подошел к книжной полке и с выражением презрения и как бы годливости взял свою белую руку первый попавшийся том. А вы, не читавший книг, знаете, о чем эти книги? Только о зле, ошибках и страдании человечества. Это слезы и кровь, Вандергуд. Смотрите, вот в этой тоненькой книжонке, которую я держу 2 пальцами, заключен целый океан красной человеческой крови. А если вы возьмете их все? И кто пролил эту кровь? Заключен целый океан красной человеческой крови. А если вы возьмете их все? И кто пролил эту кровь? Я, если вы возьмете их все? И кто пролил эту кровь? Я почувствовал себя польщенным и хотел поклониться. Но он бросил книгу и гневно крикнул. Нет, сударь, человек. Ее пролил человек. Да, я читаю эти книги, но лишь для одного, чтобы научиться ненавидеть и презирать человека. Вы ваших свиней превратили в золото, да? А я уже вижу, как это золото снова превращается в свиней. Они вас слопают, Вандергуд. Но я не хочу ни лопать, ни лгать. Выбросьте в море ваши деньги. Или... Стройте тюрьмы и эшафот. Вы честолюбивы, как все человеколюбцы. Тогда стройте эшафот. Вас будут уважать серьезные люди, а стадо назовет вас великим. Но Магнус... Кровь. Разве вы не видите, что кровь везде? Вот она уже на вашем сапоге. Признаюсь, что при этих словах сумасшедшего, каким в ту минуту показался мне Магнус, я с испугом дернул ногою, на которой лишь теперь заметил темное красноватое пятно. Такая мерзость! Магнус улыбнулся и, сразу овладев собой, продолжал холодно и почти равнодушно. Я вас невольно испугал, мистер Вандергуд. Пустяки, вероятно, вы наступили на что-нибудь ногою. Но это пустяки. Но этот разговор, которого я не вел уже много лет... Слишком волнует меня и... Спокойной ночи, мистер Вандергуд. Завтра я буду иметь честь представить вас моей дочери. А сейчас позвольте. И так далее.